Глава 4. Кеша, Геша и чудесный мир духов. Кеша сел на венский стул, предварительно скинув с него какие-то радиодетали. Геша устроился на полу, потому что второй стул тоже был занят радиодеталями, а Геша относился к ним бережно и с пиететом. Старик-кинескоп удобно примостился на диване, забравшись на него с ногами, поглядывал на свой КВН, вычищенный и с прикрученной задней стенкой, улыбался довольно. За стенкой, конечно, Геша виноват, забыл он о ней тогда в суматохе, а сейчас привернул накрепко новыми блестящими винтиками. «Ладно», — сказал кинескоп, закончив любоваться своим КВНом, — «приступим, пожалуй». «Ну, так с чего начать?» «Сначала», — сказал рациональный Кеша. Кинескоп задумался, уперся кулачком в подбородок, как мыслитель работы французского скульптора Родена. Улыбался чему-то своему. Видно, вспоминал это давнее начало. Хорошо ему сейчас было. Просто по-домашнему, не то что в телевизоре торчать с утра до утра. Ребята молчали, не торопили его, понимали, что история будет долгой. А долгая история с бухты-барахта не рассказывается. Тут раскачка нужна. Но вот старичок раскачался, начал мечтательно. Давно это было, вы тогда не родились, и родители ваши не родились, и прародители ваши тоже еще не появились. Жили тогда на земле духи, злые и добрые. И звались они по-разному, водяными, лешими, домовыми, русалками. Это наши духи, русские. А заграничных, всяких там эльфах, гномах, я не говорю. Тех же щей да пажи живлей. Обязанности у них были строго разграничены. Домовой, к примеру, за дом отвечал, за хозяйство. Кто поопытнее, тому большие дома доверялись. Иной раз целые замки. Ну, а у кого способностей меньше, тот в домишках жил, и хозяйство у такого поменьше было. Лешие — те в лесу, водяные — в прудах там, в озерах. Русалки все больше по морям, их редко видели. Ну и прочие тоже. Жили так веками, не тужили, к условиям давно приспособились. Но вот началась эпоха великого технического прогресса, и кончилось наше спокойное житье. Тут старик-кинескоп сделал паузу и посмотрел на своих слушателей. Слушатели ждали продолжения. Впрочем, слушатели по-разному ждали продолжения. Геша скептически. Мол, давай-давай, дед, заливай помаленьку. Кеша с вежливым интересом, за которым все-таки проглядывало доверие к старику. Пока все общеизвестно, в детском саду проходили, а вот что ты дальше нам новенького сообщишь? Старик улыбнулся ласково. Рот у него расползся почти до ушей. Нос сморщился, но удовлетворился сосредоточенным вниманием публики, продолжил. Дальше жить по-старому стало невозможно, сами посудите. Раньше домовой свое хозяйство наперечет знал. Кастрюли там, ведра, печка русская, иногда коровы или свиньи. Все несложно, а теперь? Телевизоры, комбайны всякие, холодильники, пылесосы, автомобили, ужас. Не сразу, правда, все это появилось. Постепенно, понемногу. Но уже тогда, в самом начале, стало нам ясно. Нужна специализация. «Какая специализация?» — не понял Геша. «Обыкновенная», — терпеливо пояснил кинескоп. «Узкая. По профессии. А для этого учиться требовалось. Были, конечно, и консерваторы, ретрограды и рутинеры. Дескать, жили по-старому и нечего менять. Где они теперь? Сгинули, шуршат где-нибудь по лесам, болотам. Прохожих полуночников пугают. Ученье свет. Я тогда молодой был, головастый. По радио делу пошел. А где учились?» Скептически поинтересовался Геша. «Школа, что ли, специальная была?» «Зачем специальная? Обыкновенная, человеческая. Институт, университет, техникум. Мало ли у вас учебных заведений. Высшее образование. Так с людьми и учились? Не совсем с людьми. Можно, конечно, и с людьми, да только хлопотно. Документы нужны, на лекции ходя обязательно, на физкультуру, зачет по лыжам сдавай. Нет, ребяточки, гораздо спокойнее просочиться куда-нибудь в дымоход над аудиторией. И слышно, и видно, красота. Так 5 лет и проучился. И все так же, не лентяйничал. А что, диплома нет? Так не за бумажку старался. Нам бумажка без надобности, нам знания нужны. А бумажка ваша — это видимость одна. В каком институте курс слушали? Официальным тоном спросил Геша. В радиотехническом. Но это позже. А поначалу в радиомастерской знания набирался. Я ведь до телевизора в радиоприемнике работал, а потом переучился. А что же вы все в КВНе? Кинескоп потупился, засопел, и Кеша остервенело посмотрел на Гешу, задавшего явно бестактный вопрос. Но старик перехватил взгляд, сказал успокаивающе. Да ничего, верный вопрос. Стар я, ребяточки. И склероз уже проглядывается, и соображаю туго. Поздно переучиваться. Содержу КВН в порядке, и ладно. Вроде бы неплохо работает телевизор, а, Геша? Неплохо, сказал бестактный Геша. Только ж это я его ремонтирую. А вот врешь, возмутился кинескоп. Ты его не ремонтируешь, ты его реконструируешь. А скажи честно, разве ж он сам отказывал когда-либо? Да вроде нет. Схема у него хорошая. Схема, протянул старик. Духи в этих развалюхах хорошие были, энтузиасты. Да что говорить, это ж мы телевизорную промышленность начинали. Только кто поумней, давно дальше пошли. Вот дружок мой, Реле, тоже в КВНе начинал. А теперь где? Теперь он всей системой промышленного телевидения в универмаге Москва ведает. Был я у него, смотрел. Прекрасный специалист. А учились вместе. Или вот регистр. В телецентре устроился, в Останкине. Он меня на экскурсию водил. Показывал, объяснял, да все зря. Отупел я, что ли. И кинескоп заплакал. Плакал он жалобно, утирал кулачком слезы. Буквально-таки ручьями бегущие по коричневому сморщенному личику. Всхлипывал, сопел. Кеша с Гешей бросились к нему, начали утешать. Кеша из кармана платок достал, не очень чистый, даже грязноватый скорее, совал старику. Вот платок, возьмите, да не расстраивайтесь вы, честное слово. Подумаешь, телецентр, там все новенькое, да и меняют оборудование каждый день. Тоже мне работа, не бей лежачего. Вот КВН — это дело. Нехитрые Кешины утешения неожиданно подействовали. Кинескоп перестал реветь, взял платок, вытер слезы, сложил его аккуратно, но Кеша не отдал, себе в карман сунул. Может, по рассеянности. «Дело, говоришь, верно. Да я не о том жалею. Я о потерянном времени жалею. Какие возможности?» Он всплеснул ладошками. «Учись не хочу». Вон мои кореши в большие люди вышли. Один турбину на Красноярской ГЭС обслуживает. Шутка ли? Другой в Ту-114 летает. Тоже пост. А третий? До него и не добраться. Всем московским метро ведает. У него самого 1000 2 духов в подчинении. А все потому, что учился. Ни на минуту самосовершенствования не прекращал. Кинескоп поднял вверх указывающий перст и потряс его значительно. «Там же начальник есть!» — удивился Кеша. «Начальник управления!» «Начальник!» — передразнил его кинескоп. «Так то человек, а это дух. Ты, брат, не путай людей с духами. У вас свои функции, у нас свои». «Выходит так», — сказал Кеша. «Раз метро хорошо работает, в том заслуга вашего приятеля». «А как же? Вестимо дело и помощников его. А люди тут ни при чем. Не понимаешь ты меня, парень, а вроде не дурак. Если люди без души к делу относятся, так там и духом делать нечего, не пойдет дело. А работая с душой человек, У него дело спорится, и дух ему тогда во всем помогает. Я разве сам лампу в телевизоре сменить могу? Не могу. Я могу ее подольше работать заставить, это да. Так не вечно же. И разве не было у тебя так? Смотришь ты телевизор и вдруг подумаешь, что неплохо бы такую-то лампу заменить. А? Было? Было, сознался Геша. Вот, удовлетворенно хмыкнул старик. Это ж я тебе подсказывал. Телепатия? Геша даже вперед подался. Вроде бы, поскромничал кинескоп. Обычная штука. И везде так же. Духи все наперед знают и толковым людям помогают. Вконтакте работаем. Тут Геша руку поднял, как будто на уроке в школе. А у нас в квартире еще духи есть? Кинескоп помялся, пожевал губами. Так что постоянных двое нас, а приходящие есть. Кто же? Дух телефонной сети, который за подстанцию отвечает. Он и к тебе, Кеша, заглядывает. А живет вот этот. Он кивнул на выключенный магнитофон. А где он? Кеша и Геша даже в один голос спросили это. Ушел, грустно сказал кинескоп. К тебе, Кешка, ушел. Да ну, а зачем? Брат у него там живет, у тебя, то есть. В магнитофоне? Ну да. Они духи хорошие, добрые, грамотные, хотя и молодые. Твой, бывает, и к нам заходит. Все ко мне пристает. Расскажи да расскажи, как раньше духи жили. А расскажешь, смеются. Темные его, дескать, были, страшно подумать. Твой-то, Кешка, вообще головастый малый. Он у тебя и за магнитофоном следит, и в телевизоре кумекает. В рубине? В нем. Так он же цветной. То-то и оно, специальность новая, еще не совсем освоенная. На ходу учиться приходится. Он у нас то в зелень отдает, то в красноту. Цвет отрегулировать нельзя. Не суди строго, сказал кинескоп. Как будто мастер из телеателье много в том понимает. А парень, я слышал, не глупый. В институте заочно учится. Рыжий? Это твоего Кешка так зовут, а нашего красный. Говорил как-то, что ему с ним, с мастером этим, работать одно удовольствие. А рыжий хоть и молодой, а вдумчивый, далеко пойдет. Кеше мучительно захотелось тут же вскочить и мчаться домой. Познакомиться с рыжим и его братом. Но он понимал, что это бессмысленно. Раз они до сих пор не показывались, так и сейчас не станут. Хотя кинескоп-то появился. «Слушайте, дедушка», — спросил Кеша, «а почему вы людям иногда не показываетесь?» Кинескоп посмотрел на Кешу как на сумасшедшего, психа ненормального. «Да кто ж нас теперь поверит?» «Никто не верит», — согласился Кеша, «но вы же есть». «Это как сказать», — загадочно усмехнулся кинескоп. «Ты своему отцу о нас скажи, он поверит?» Кеша подумал немного, прикинул все за и против и решил с огорчением. Не поверит. И любой другой тоже. И уж так столетиями повелось, что скрываемся мы от людского глаза. Раньше от безделья иногда появлялись, а теперь никогда. А почему вы? Кеша не договорил, но кинескоп его прекрасно понял, сказал туманно. Так надо было. Да и знаю я вас давно. Ребята вы вроде хорошие, отзывчивые, а главное, поверить в нас смогли. Но могли и не поверить. Ну, риск невелик. Не поверили бы и ладушки. Внушил бы я вам, что все виденное — галлюцинация и точка. Да потом я не один это решил. Посоветовался кое с кем. С братьями? С ними тоже, и кое с кем еще. Он указал на потолок, намекая на некую вышестоящую силу. Намек был понятен, но что за вышестоящая сила, следовало узнать. Кеша так прямо и спросил. «С начальством, что ли?» Кинескоп замялся. «Не совсем». «С кем же?» Кинескоп явно мучился, не хотел говорить. Кеше стало его жалко, и он сдался, решил подождать с вопросом. «Ладно», — Тайна есть тайна, я понимаю. Скажите, дедушка, а с братьями нам можно будет познакомиться?» Кинескоп облегченно вздохнул, и Кеша понял, что старичок рад смене разговора, и о начальстве он зря проговорился. Может быть, даже ему за это влетит. «Теперь можно», — сказал кинескоп. «Раз уж вы знаете, то и братьев увидите. Красный вернется, я ему скажу». «А когда он вернется?» «А кто его знает? Дело молодое, гуляй себе». «А позвать их можно?» Старик кинескоп подумал немного, спросил у Кеши. «Дома кто есть?» «Родители». «Значит, не позовешь. Рыжий при них не станет по телефону говорить, заметят неладное. Да не торопись ты, познакомитесь еще. Сегодня и познакомитесь». «Когда?» Нетерпение друзей было слишком велико, чтобы кинескоп его не заметил. Хитрый был кинескоп старик, все подмечал, все видел, выводы делал, на ус мотал и молчал. И Кеша решил не торопить события, время обеденное. Отец поди удивляется, не пришли за ним, на испытание кордовой модели не пригласили. Надо пойти объяснить, а заодно и пообедать. Только вот кинескоп. «Кинескоп», — сказал Кеша, — «может, вам поесть приготовить?» «Это еще зачем?» — удивился кинескоп. «Разве я просил? Духи не едят, им это ни к чему». Тут он заулыбался хитро, сморщил физиономию. «А у меня духовной пищи не в проворот. С 9 утра питаться могу, с утренней зарядки в телевизионной студии. Правда, пища не всегда калорийная». «Тогда мы пойдем», — Кеша вскочил и хлопнул друга по плечу. «Пошли, Гишка, к нам обедать, мама звала. И про модель отцу сказать надо, а то ведь звали, время назначили, неудобно». «Идите, идите», — напутствовал их кинескоп. «Я тут пока подремлю на свежем воздухе, а к тому времени и красный вернется. Может, и рыжий зайдет. Познакомитесь». Ребята уже было пошли, оставив кинескопа спать на Гешином диванчике, накрыв его шерстяным пледом, когда Кеша все-таки решился на провокационный вопрос. Таким уж он парнем был, этот неугомонный Кеша. Все-то ему хотелось знать сразу, не любил оставлять ничего на потом. «Дедушка», — сказал он вкрадчиво, — «вам начальство разрешило с нами познакомиться? А как же братья?» «А что братья?» — вскинулся старик. «Им тоже разрешили». «Дурень ты!» — в сердцах сказал кинескоп. «Сыщик липовый! Шерлок Холмс несчастный! Майор Пронин недоразвитый! Все-то ему знать надо! А может, оно и к лучшему!» Он значительно посмотрел на ребят. «Это не мне с вами познакомиться разрешили. Это вам со мной познакомиться велено было». «Зачем?» — спросил Геша. «Кем?» — одновременно вырвалось у Кеши. И старик-кинескоп ответил по порядку. «Зачем? Со временем узнаете». «А кем?» «Великим духом электричества». И сказал он это так значительно, так громогласно, что в воздухе промелькнула синяя молния, запахло озоном и перегоревшими пробками. А скорее всего, это ребятам лишь показалось. Потому что холодильник на кухне урчал по-прежнему. А как он мог урчать, если б пробки перегорели? «Как его зовут?» — тихо спросил Кеша. А Геша ничего не спросил, потому что был полностью ошарашен и молнией, и странным запахом, и громовыми словами кинескопа. «Зовут его и т.д. и т.п.» почему-то шепотом сказал кинескоп. «Но забудьте это имя, не повторяйте вслух, не то случится беда». Он быстро лег, укрылся пледом и добавил уже обычным своим хриплым, простуженным голосочком. «Ну, идите, идите, а я посплю».